«Хватит, все, пока достаточно». Мы остановились, судорожно дыша, надо медленно походить, как после долгого бега, иначе плохо может стать, тут же дал совет Лэр. Немного отдышавшись, я начал пытать Галнана. «И что это сейчас было? И зачем ты устроил эту провокацию с картом? Ты же меня знаешь, поэтому я не поверю, что это все случайно. Но ведь получилось». Я вопросительно хмыкнул, стимулируя Лэра на продолжение объяснений. «С тобой немного непонятно, как себя вести. Вот поэтому я подумал, что нужно подловить тебя и заставить действовать. А почему просто не поговорить сначала? Можно же все объяснить. Так ведь, Ри, вспомни, мы же уже не раз пробовали». Я кивнул, и что? Да ничего. «Как только мы пытались устроить тренировку, ты сразу установился как истукан. Бери и бей, как хочешь, как зеленый новичок. Но ведь я тебя другим знаю. Я же видел тебя в деле и немного представляю себе, на что ты способен. Ага, великий воин без страха и упрека. Ха-ха, три раза. Ты же знаешь, что с мечом я никак. Согласен, ты с мечом действительно слабоват. Но кое-что ты все-таки можешь, хоть это совсем и не отработано. Ну так и подтянул бы меня». Но Галнан лишь отрицательно замотал головой. «Нет, Ри, в твоем случае это будет не совсем правильно. Как бы тебе объяснить, та школа меча, которой я владею, тебе не подходит. Да и наука Самолана не подойдет. Он, кстати, присоединился к нам не просто так, мы проверяли кое-что. Не понимаю, в чем сложности. Дело в том, что ты другой. Ты себя не наблюдаешь со стороны и поэтому не видишь, как ты движешься, не замечаешь, насколько твои реакции на то, что происходит вокруг, отличаются от реакции других людей. Ты как скалим, как хищный зверь, ко всему всегда готов, всегда принимаешь позу, из которой немедленно готов уйти от опасности или атаковать. Ты на все отвечаешь по-своему и не так, как люди, которые тебя окружают. Ты даже ходишь не по прямому пути, а зигзагами, и шаги у тебя разные по длине. Кажешься расслабленным, но никогда таким не бываешь. Да, интересные наблюдения, но каким образом они мешают мне учиться владению оружием? Я действительно этого пока не понимал. Действительно, тут немного другое. Дело в том, что обычно людей учат обращаться с оружием и тренируют до того, как пустить в бой. Но этого мало. Ветеранами становятся те, кто сам научится выживать, а все первоначальные навыки – это только помощь. Можно и не быть мастером меча, но при этом стать отменным воином. Мастер меча без опыта реального боя в схватке с опытным солдатом далеко не всегда выйдет победителем. То есть умение владеть оружием не определяет реальный уровень бойца. Оно очень важно, но ветераны в первую очередь умеют выживать, и это зачастую перевешивает любой навык. И во многом потому, что ветераны никогда не ведут себя на поля боя стандартно. Они пользуются собственными личными наработками, которые подходят только им. В твоем случае первоначального обучения владению оружием не было, и ты научился выживать по-своему. Ты создал свой рисунок боя, со своими приемами, блоками, ударами и уходами от опасности. Рисунок абсолютно неповторимый, непредсказуемый и эффективный. Ты уже по всем показателям ветеран, и на самом деле можешь стать очень сильным воином. Да что говорить, я тебе не поддавался, то есть только в самом начале, а потом ты освоился и, знаешь, ты реально мог бы меня победить. Чуть больше силы и умения и все, я не соперник, хотя точно знаю, что мое место где-то в 4000 лучших бойцов империи. Ну, ты меня и возвеличил. Смотри, загоржусь, буду тебя гонять и заявлять, что я тут самый сильный. Не поверил я Галнану. Зря смеешься. Условия, в которых ты жил, уникальны, поэтому у тебя был свой путь, который дает реальную возможность стать великим бойцом. Но есть серьезные проблемы. Ну вот, а то, великий боец. Понятно. Психологическая накачка, для того, чтобы я поверил в свои силы. Знал бы ты, Галнан, что я до того, как попал в это время, никогда не сражался, по-другому бы заговорил. Очень сомневаюсь, что человек, который немало пожил и всю жизнь ничего опаснее столового ножа не видел, может стать сильным воином. Про умение выкручиваться и таким образом выживать он прав, обстоятельства научили, а вот насчет остального, сомневаюсь. С другой стороны, у него определенно есть мысли по моему поводу, может, что и получится. Ладно, расскажи про то, что тебе не нравится. Ты не умеешь обращаться с мечом, машешь, как палкой. Нет, кое-что, конечно, выглядит неплохо, местами даже хорошо, но совсем не отработано. Удар совершенно не поставлен, блок слабый и ненадежный, отвода нет. В реальном бою, Когда для усиления используется энергия магона, у тебя нет шансов пробить защиту или уйти от атаки. Я лишь утверждающе хмыкнул в ответ на это высказывание, без слов сообщая. А я что говорил? Слабак я. Правильно, согласился Галнан. Но на самом деле это не беда, все решается тренировкой. Только вот проблема в другом. Непонятно, какие удары и блоки нужно с тобой отрабатывать. Не понял, удивился я. Это что за заявление? Как это опытный воин и не знает, чему меня учить? У тебя просто нет стоек, из которых наносятся удары. Точнее, они у тебя свои, и как из них и что отрабатывать, непонятно. При этом я понимаю, что правильные стойки тебе показывать бессмысленно. У тебя уже сложилась своя манера ведения боя, и если пробовать тебя переучить, то это не даст результата, наоборот, можно сделать только хуже. Даже можно это утверждать. И то, что Самолан вмешался в наш тренировочный бой, это четко показывает. У тебя при его появлении изменилась манера поведения. Ты перестроился, стал двигаться иначе. Появился бы еще соперник, и ты бы опять перестроился. У тебя есть чем ответить на любое изменение ситуации, но при этом рамки стандартных стоек и ударов не подходит. То есть нужно разрабатывать свой стиль, свои удары и блоки. Кое-что из того, что тебе подойдет, я знаю, но этого мало. Значит, из меня не получится великого бойца, не расстраивайся. Я это ожидал, и меня это совсем не печалит, поспешил заверить Ягалнана. Почему это ты так решил? Я, наоборот, думаю, что все у тебя получится. Тут же как, главное, почувствовать удар, почувствовать блок. Сделать так, чтобы тело это поняло, а потом станет легче. Ты сам, не замечая того, начнешь все делать правильно. И для этого нужна только тренировка и опыт. Я же уже говорил, ветераны не ведут себя на поля боя так, как их учили. Они сами ведут схватку и используют свои приемы. Да, в основном, конечно, у них все базируется на приемах, полученных во время обучения. У тебя этого нет, но у тебя есть другое. У тебя отсутствуют модели поведения из заученных приемов, но ты знаешь основное, как вести себя в бою, и можешь адаптироваться. Тебе только нужно отработать для начала несколько основных ударов и блоков из тех, что можно использовать из разных стоек, а потом только тренировки и постоянные спарринги. Причем будут они со всеми нашими людьми. У нас здесь минимум 5 десятков ветеранов с немалым опытом боев. У каждого свои заготовки, так что обучение будет на высоком уровне. А потом и другие приемы наработаем. Что-то я не понял. Ты что, хочешь прогнать меня через строй? Интересное выражение. Ха-ммм. В некотором смысле так и будет. Причем в жестком режиме без поблажек. Тогда будет результат. Так что готовься. Шишками и синяками дело не ограничится. Сдали из злорадства в голосе сообщил мне Галнан приятное известие. «Ну, ты меня и порадовал», — возмутился я. «Ты чего? Мне казалось, после скальма тебе боль уже не страшна. Да и целитель свой, и галер есть. Какие проблемы?» — настаивал на своем Галнан. «Вот же гад. Но я в принципе с ним согласен. Хочешь получить результат? Терпи. Только вот нужен ли мне этот результат, да и получится ли что из задумки Лра, неизвестно. А вот интересно, жесткое обучение в империи практикуется, поинтересовался я, очень избирательно. При академиях есть что-то подобное, но точно я не знаю. Да, Саардак, Галнан перенаправил мой вопрос Доку. Тот глянул на Таннисона, который тут же отрицательно замахал рукой, типа сам отвечая и кивнул. Да, действительно, в академии есть закрытая кафедра, где готовят воинов по особой программе. Там очень жесткое обучение и студентам часто требуется лечение. Саардак ехидно улыбнулся целителю. Тот скривился и ответил. У нас основная практика у целителей нарабатывается на таких студентах. Там у них действительно все очень жестко, и травм десятки каждый день. Но зато в итоге получаются элитные бойцы. И как люди своих детей на такое отправляют? Удивился я. Все с согласия самих студентов. Да и в любой момент они могут прекратить. Но в основном люди доучиваются. Там ведь детей нет. Это ветераны, которые уже ко многому готовы и даже без такого обучения серьезные бойцы. Простых детей учить смысла немного. В свое время пробовали, но как оказалось, большинство детей не способны выдерживать жесткие нагрузки. Слишком большой отсев при больших затратах ресурсов. Невыгодно. Кроме того, как показала реальность, выпускаются все равно новички, многие из которых не выдерживают первых боев. Так что от обучения детей решили отказаться. Жесткое обучение детей практикуется только в школах отдельных кланов, которые специализируются на своей особой подготовке, например у рейнджеров, но там свои особенности. И иногда дворяне, которые могут купить услуги целителя, такое себе позволяют, но не часто, все-таки детей жалко, пояснил Теннисон. А вот с тобой, Ри, можно пробовать, и этот туда же. Видимо, слишком очевидны для них мои сомнения. И как бы в заключение Галнан решил привести свой последний аргумент. И еще, Ри, люди у нас хорошие, но они застоялись. Им нужно развиваться, чтобы поддерживать форму и становиться лучше. А ты, как противник, очень нестандартно себя ведешь, поэтому сможешь их встряхнуть. Да и в одном строю приноровиться к такому соседу, как ты, непросто. Можно составить несколько тренировочных моделей, так что не только тебя надо обучать. Добил меня Лэр. Ладно, убедили. А защита все-таки не помешает, как-то не хочется постоянно в лазарете обитать. Только вот вашу броню я надевать не собираюсь. Решил я напоследок выказать свое неудовольствие. Ничего, будешь в коже. Скоро сделают. Она не будет мешать движениям. Правда, защита слабее, чем дает железный доспех, но все-таки есть. Также правильные руны тяжело подобрать и потом нанести. Мы же не орки, это они по коже специалисты. Защита будет слабая, придется постоянно ее напитывать энергией. Но, думаю, справимся, заверил меня Саардок. А почему люди больше предпочитают металл, а орки кожу? И, кстати, как с этим у других рас? Поинтересовался я. Так сложилось, что мы чаще действуем от обороны и контратакуем обычно коротко. Поэтому нам нужна хорошая защита, которую дает только металл, и руны на него легче ложатся. Орки привыкли постоянно атаковать, поэтому предпочитают иметь вместо мощной и тяжелой защиты большую мобильность. Троллям лучше поддается камень. Они вообще не имеют доспеха, а только сетку, в ячейке которой по воле тролля помещаются камни или мешки с песком. Эта защита очень тяжелая, доступна только этой расе, но намного мощнее, чем у всех других рас. Поэтому при контратаках людей орки прячутся за троллей как за подвижные крепости. Гномы похожи на людей, только из-за низкого роста предпочитают на открытом пространстве оружие с длинным древком. Правда, уже много лет они не выходят на поля боя. Их очень мало осталось и, чтобы сохранить расу, было решено, что они не будут участвовать в войне. Точнее, станут оружейниками, но непосредственно в боях участвовать не будут. Кстати, из-за роста и гоблины предпочитают копья. Защита у них еще слабее, чем у орков. По сути, они просто оборванцы и воры, остаются эльфы. Но они все от своих обожаемых милорнов берут. Защита так себе, жесткая, но хрупкая, требует много внимания и плохо поддается ремонту. Однако легкая, позволяет неплохо двигаться. Также луки хорошие, а мечи дрянь. Хоть кое-кто говорит, что есть у них и хорошее оружие, но я не встречал, пояснил Лэр Галнан. Глава 9. За что вы все меня так не любите? С утра стройка, затем мучители профессора мозг выносит, снова пробежка по кирпично-цементным делам и в оборот забирает Галнан. Сует очередной дрын в руку, и пока я его палку о спины условно желающих этого не размочалю в труху, попутно получая в ответку, не успокаивается. Еще птенцы отца Сарана без моих пинков также не взлетают. Аурное зрение им подавай, колдуны недоделанные. Потом пристают страждущие познакомиться с чудесами джунглей. Эррррр, злости на всех не хватает. Одна отрада, моя Ари, спокойная, добрая, ласковая, ничем не напрягает, только пилит ежедневно. Когда я ее на очередную прогулку по скальму поведу, она там, видите ли, не все посмотрела. А что это в обед было? Понятно, это было давно и не считается. БРР загрызу, но позже, как-нибудь потом. И вообще, что за глупые мысли в постели? Все-таки женщины умеют быть убедительными. Только вот про новые шторы и ковер пока не надо, а то еще и шуба прицепится, или еще чего. Конец марта мы встречали с ярким весенним солнцем, дневной капелью и ночными заморозками совместно с кочевниками, которые вернулись к нам. Их двухколесные кибитки пришлось оставить вне крепости, но увидев, куда их поселит, жены сородичей Колтума и не вздумали возмущаться. Похоже, даже эти плохо приспособленные для жизни стены пещер для них оказались чуть ли не верхом мечтания и чем-то невообразимым по своей роскоши. Во всяком случае, их восторги однозначно указывали на это. Правда, понятия общежития им также были неизвестны. Дети пустыни, однако, шатры, юрты или как их там, в общем, кибитки. Пришлось на тему поведения в обществе с кочевниками плотно пообщаться. Но вроде как поняли, что для мусора есть определенные места, туалет также не там, где захотелось, и огонь под казаном посреди комнаты, где живешь, не надо разводить. Колтун после приезда долго мялся и, отговариваясь разными предлогами, не сразу решил поговорить со мной. Потом, когда уже стало совсем неудобно скрываться, подошел, снял шапку и долго извинялся. Он, видите ли, потратил все деньги, что я ему дал. И на что? Купил еще одну отару овец, потому что после их ухода род почти не выделил скота. Также приобрел пару десятков коз, молочных ларгов и коров. Также пришлось взять одеяло, дополнительную теплую одежду и купить лишний корм для животных. И поэтому он чувствует себя виноватым. Дурында, да ты все правильно сделал. Знал бы я, что ты так с деньгами распорядишься, дал бы в два раза больше, чтобы и на подарки женам хватило. Хотя, судя по всему, это не тот человек. Вот с заработанного он купит подарок жене, а чужого и копейки не возьмет. Только на действительно необходимые вещи. Повезло мне с ним. Привел отару в 600 голов. Пусть сотня от рода. Меня Хамалигин в свое время просветил по поводу цен. Это же как он торговался. И потом, как кочевники по пустыне и перекопанному напначью бездорожью смогли все это стадо привести сюда. Да за такие дела в советские времена ордена гвоздями, сотками в грудь вколачивали. А тут подвиг, и за просто так. Нет, надо выделить десяток золотых, хоть 0 лир опять зубами щелкать будет. Кочевник от того, что получил поощрение в благодарность, попытался упасть мне в ноги. Пришлось и мне последовать его примеру. «Ну как, удобно на коленях стоять?» — спросил я ошарашенного моим поступком мужчину. Он совсем стушевался и замотал головой. «Я вот тоже думаю, что неудобно, так что больше так не делай. Хочешь показать, что ты благодарен, покажи делами или еще как, но унижаться не надо. Так ведь когда вы корону одевали, все на колено вставали, это было уважение к лорду, как к символу скальма, нашего с тобой общего дома, это другое. И если ты помнишь, мне такое выражение почтения тоже не понравилось. Мы все здесь достойные люди и уважаем друг друга. Ты что, предлагаешь мне становиться на колени, чтобы выказать свое почтение тебе или тому же Галнану? Хочешь показать благодарность? Ну ладно, склони голову, либо скажи падать в ноги не обязательно. А мне ты так не говорил. Тут же вмешался Галнан, который слышал наш разговор. Значит, поклон ты все-таки нормально воспринимаешь. Галнан, выругался я, вот слова не скажи, как прицепишься. Тебе что, делать нечего? Иди вон, лучше погоняй своих подчиненных. У них все хорошо. Так ты все-таки скажи поклон. Это нормально для тебя, достал ты меня. Ладно, пусть будет так, все равно не отцепишься. Галнан довольно улыбнулся. Ладно, проехали. Ты, Колтун, скажи, все ли у тебя хорошо, может какие проблемы, а то уже больше дня как вы пришли, а я так ничего толком и не знаю. Да все хорошо, устроились, сытно. Но вот только летом придется откочевать. Пока весна, тут корма хватает, а летом, когда станет сухо, надо будет искать пастбища. У нас осталось зерно, но совсем мало. Зерно понадобится на посев, так что побереги. А летом нас здесь не будет, уйдем в Рогил лес, а там пастбища такие, что закачаешься. Уже недолго ждать осталось. Сообщение от Нерса о том, что туннели готовы, застало меня в момент, когда я ломом ковырял кладку. Ну не верилось мне, что на морозе цементный раствор схватится нормально. Думал, что весной все начнет крошиться, поэтому как стало по-настоящему тепло, так и пошел проверять. Однако Маснак не соврал. Перемолотые в муку серые манны сделали свое дело. Мастер добавил их в раствор, и тот схватился, несмотря на низкую температуру. Мало того, прочность кладки оказалась намного выше, чем если бы мы не использовали манны. Строители при возможности всегда пользовались этим. Просто манны в империи редкость, даже серые, поэтому удавалось делать особо качественную кладку далеко не всегда. В скальме же этого материала, как говорится, завались, вот и использовали по назначению. Кстати, далеко не все строители знали об этом свойстве маннов. Это был как бы секрет, и почти все люди были уверены, что серые камни бесполезны. Осталось только порадоваться, что мне попались продвинутые строители, которые, конечно, с неоценимой помощью животных скальма, сумели поставить крепость ровно к моменту, когда закончилась прокладка туннелей. Теперь есть донжон, вросший одной стороной в скалу, по моим прикидкам практически дворец, общей площадью более 10 тысяч квадратных метров на 7 уровнях с залами, холлами, гостиницей, таверной, жилыми комнатами, кучей подсобных помещений с переходами и загнутыми коридорами, которые так удобно использовать при обороне, с двумя уровнями подвалов и лестницей на сотню метров вверх к наблюдательной площадке, совмещенной с орлиным гнездом, где уже разместились помимо двуногих наблюдателей несколько пар орлов с кольма. Хозяйственные постройки, казармы, арсенал, конюшня, кузница, мастерские, склады и хранилища. Естественно, храм всех богов, правда небольшой, но уютный и что-то типа небольшого монастыря на десяток келий при нем. Большой закрытый двор и все обнесено полукругом зубчатой 15-метровой стены толщиной в 5 метров, в которой помимо надвратной встроены еще две башни с бойницами для лучников и площадками для катапульт. Кладка ровная, практически без изъянов. Материал подобран просто великолепно, и камень плавно меняет цвет от темного низа к почти белым верхним рядам. В сочетании с псевдоготической архитектурой создается впечатление, что крепость вот-вот оторвется от земли и устремится в небо. Даже не верится, что это воздушное строение – действительно крепость. Но достаточно попасть вовнутрь, чтобы понять, это действительно мощное здание, способное выдержать любые удары судьбы. Правда, пока это только голые стены, даже крыша не везде есть, но основа очень хорошая, отделка приложится. Крепость, как здание, кажется полностью законченной, поэтому даже странно воспринимать, что это еще не все. Не сейчас, может через год или позже будет построена еще одна высокая мощная стена с 5 башнями, затем еще мощнее с 6. Между стенами пролягут подземные и подвесные защищенные переходы для удобства защитников, обустроятся ловушки для непрошенных гостей. Также пространство между стенами со временем будет использоваться и в других целях, но нас еще так мало, что всем моим людям с избытком хватает места в уже построенной крепости. А ведь больше половины из нас уйдет в Рогил лес. Ох, как же не хватает людей. Да еще на днях нас стало на 8 человек меньше. Я окончательно отбросил сомнения и свел детей-сирот с мамашами из Скальма. Да, риск. Да, я решил судьбу этих детей и не знаю, правильно ли сделал. Остается только верить, что эти дети найдут свое место не только в Скальме, но и среди людей. Единственное, что немного развеяло мою грусть, это непосредственная детская радость, когда они обрели мам. Не просто людей, которые им помогают, а настоящих, хоть и приемных, родителей, которые сразу восприняли малышей как своих детенышей. Это было не наиграно. Да и в принципе жители Скальма никогда не играют своими чувствами. Если любят, то делают это по-настоящему, и всегда покажут это. И не только тем, что эмпатически передадут свое отношение. Обнимут, оближут, накормят, приласкают. По-своему, но искренне и очень тепло. Слушай, Ри, а тебе не кажется, что мы слишком размахнулись с таким большим строительством? Вопрос Лыраголнана отвлек меня от грустных мыслей. Не знаю, но надеюсь, что наступит время, когда будет не протолкнуться от желающих здесь жить. Голнан лишь пожал плечами. Ладно, время покажет. А теперь пора в путь. Что, туннели готовы? Обрадовался Лэр. Да, Нирс сообщил, что можно выдвигаться. Пойду готовить людей. Голнан бодро направился внутрь крепости. К походу мы были готовы уже несколько дней. Все было давно собрано. Осталось только оседлать ларгов. Полчаса, и можно выдвигаться. Можно было бы подождать следующего утра, но предварительно обсуждая путь, мы поняли, что за один день преодолеть весь тоннель вряд ли получится. Все равно придется останавливаться на длительный отдых, поэтому какая разница, когда выезжать. Вскоре 30 всадников на ларгах въехали под своды рукотворной пещеры. Маги зажгли светильники и осветили тоннель. Я также зажег свою лампу Элладина. Можно гордиться. 5 дней назад я наконец почувствовал магон. Долго мне он не давался. Саардак даже ругался, заявляя, что даже у безмозглого вала получилось бы это сделать быстрее, чем у меня. Я и сам понимал, что делаю что-то не так, но не сдавался, пробовал раз за разом и, наконец, 5 дней назад получилось почувствовать этот участок мозга как подвижную и изменяемую по моей воле область. Причем получилось сразу и в полном объеме, точнее лучше, чем у других новичков. Обычно сначала люди начинают ощущать свой магон как нечто отдельно растущее в их голове, затем как бы вытягивают из этого образования отросток, которым постепенно учатся управлять и выполнять простейшие действия, такие, как пошевелить сухой лист. Со временем отросток как бы становится сильнее, разветвляется, им можно поднимать предметы, производить другие простейшие действия. Некоторые из магов настолько развивают свой магон, что при помощи энергетического отростка пользуются оружием. Обычно через полгода после того, как люди начинают чувствовать свой магон и вытягивать отросток, у них начинает получаться передача энергии магона, маны в простейшие артефакты. Для этого отросток как бы прикрепляется к линиям рун и производится что-то вроде мысленного перемещения магона в руну. При этом рисунки напитываются маной и начинают работать. У меня же получилось напитать энергией первую руну практически сразу, на следующий день после того, как почувствовал магон. И это только начальные шаги в раскрытии возможностей, предоставляемых мозгом людей этого времени. Можно вырастить несколько отростков, научиться выполнять ими сложные действия, сделать практически овеществленными и пользоваться как полноценными третьими и четвертыми руками. Можно даже использовать их для того, чтобы цепляться за крыши здания и подтягиваться на большую высоту. Особенно этим любят пользоваться воры, вот же человеки-пауки. Кузнецы при помощи магона структурируют металл, делая его более однородным или придавая иные, нужные им свойства. Используют кулинары, строители, гончары, да практически все. Однако наиболее часто используют силы, даруемые магоном, воины. Пользуются оружием, напитывают энергией доспехи и защитные руны оборонительных сооружений. Придают метательным снарядам кумулятивные и разрывные функции. При помощи магии разрушают сплоченный строй, выдергивая из монолитного порядка отдельных воинов, сминают доспехи, ломают копья. Более сильные маги могут разрушать стены и проламывать иную оборону. Следующим уровнем считается использование магона как энергетического оружия. Шары огня, молнии, потоки холода и плазмы. Конечно, это не все, что дает магия. Возможности, которые предоставляет магон, ограничены только природной силой, фантазией и талантом мага. Также на развитие требуется время и усердие, но тут уж как получается. Увы, но магия и хлеб не растят, точнее, помогают расти пшенице, но все равно, заниматься только магией могут позволить себе очень немногие индивидуумы. Да и не просто это. Действия с магоном, особенно сложные, на самом деле тяжелая, напряженная и изматывающая работа, требующая больших усилий и высокой концентрации. То, что я начал пользоваться магоном, на самом деле очень порадовало моих людей. Пусть пока первые шаги, пусть только светлячок на десяток минут, но для них это был символ того, что у них полноценный лорд. В империи традиционно сложилось так, что аристократы всегда являются не слабыми магами. Это стало чуть ли обязательным фактором, указывающим на то, что человек достоин называться дворянином и, соответственно, имеет право занимать высокое положение в иерархии. Неважно, что я могу использовать магию скальма, для моих людей это несколько иное. Это как некая фишка их лорда, основой все равно является традиционная магия, и я доказал, что владею ей. По заявлению Саардака, мои силы превышают возможности середнячка. К сильным магам меня отнести, пожалуй, нельзя, но я близок по природным способностям к магической элите. Если уделить все внимание развитию магона, то, по словам Дока, у меня есть все шансы со временем, лет через 20, войти в первую тройку тысяч сильнейших магов империи, но вот тратить свои усилия только на это я не намерен. Хватит и того, что можно получить от магона, тренируя его по паре часов в день или даже меньше. Других важных дел пока слишком много. Нет, конечно, в фоновом режиме нужно будет пробовать заниматься развитием постоянно, но все равно магон, как уже ясно, не станет для меня основой жизни. А для большей уверенности в своих силах есть магия скальма и колдовство, которые дают преимущества, которые никакой магон не сможет обеспечить. И все-таки плохо, что я пока слабенький маг. Ехать по туннелю, подсвечивая путь собственным фонарем, очень удобно. Конечно, основной свет нам обеспечили попарно меняющиеся местами Саардак с Ольгином и Таннисан с Ольгиной. Также Галнан и Санкард периодически их поддерживали, позволяя передохнуть. Правда, ненадолго, так как их магические способности были ниже, чем у ученых с эльфийскими близнецами. Яркие шары света спереди и позади колонны хорошо освещали путь, но все равно иметь свой источник намного удобнее. Надо будет со временем озаботиться освещением туннеля. Сильные маги будут сопровождать путешественников не всегда. Можно освещать дорогу факелами, но постоянно чихать от дыма – не очень приятная перспектива. На складах в центре управления есть нечто подобное на светодиодную ленту со встроенными детекторами движения. То есть сегменты ленты светятся и выключаются по мере продвижения человека. Удобно и энергетически экономно, нагрузка на генератор мизерная. Придется снова раскулачивать Нерса. Но насколько я помню, этой ленты там сотни бухт, и каждая не меньше, чем по километру. И зачем столько натаскали, непонятно. И, кстати, уборкой в туннеле также надо будет заниматься, придется выделить бригаду, а то скоро от запаха разных продуктов жизнедеятельности глаза слезиться начнут. Эх, где взять людей еще и для этого? Монотонный путь несколько отуплял и клонил в сон. Правда, ларги этого почти не чувствовали. Скорее всего, это было из-за отвара, которым напоил колтун наших скакунов перед началом пути. Олени неспешно и легко бежали по идеально ровному, чуть шершавому полу туннеля, войдя в некий своеобразный ритм, позволяющий им двигаться достаточно быстро и экономить силы. Где-то на полпути в удобном ответвлении мы остановились на пятичасовой отдых и сон, затем продолжили движение. Долина баронства Рагиллес встретила нас светом сонары, окрасившим горные стены ущелья в мягкие тона раннего утра. Неплохо так. Я посчитал, что на всю дорогу мы потратили около 15 часов. Можно было бы пройти путь и быстрее, ведь ларгов мы не сильно подгоняли и они бежали в удобном им режиме. Но большая скорость отразилась бы на животных. Их банально можно было бы загнать. Неплохо, довольно быстро добрались, заявил я, но взглянув на людей, понял, что они меня не услышали. Лишь через десяток секунд Рана ответила мне. «Здесь так красиво», — сказала девушка, мельком взглянув на меня, и тут же повернулась в сторону долины. «Ну да, красиво. Хотя я уже немного привык. Я дал еще минуту людям на осмотр долины и затем поторопил их. Давайте спускаться. Мы здесь пока еще в Скальме, и местная нач скоро нами заинтересуется». Люди с неохотой подчинились и не спеша двинулись в сторону центра долины. Но вскоре мелочь Скальма дала о себе знать. Всхрапнул лорк, укушенный насекомым. Затем на защитный гребень вскочил зверек, похожий на зайца. Местный шуш оскалился отнюдь не в приветственной улыбке. Пришлось срочно ускоряться. Когда пересекали границу Скальма, я уже сдерживал нач, которая желала пообщаться с людьми, имея совсем не мирный интерес. Да, это не долина Дар-Ар-Дар. Здесь аппаратура комплекса работает в полную мощь, джунгли показывают свои настоящие зубы. Надо будет договориться с местными жителями, чтобы они подежурили возле выходов из туннелей, иначе нач не даст людям пользоваться проходами. Дел в долине у нас было, с одной стороны, много, с другой не очень. Людям в первую очередь нужно освоиться, понять, что здесь к чему, начать смотреть на долину как на свой будущий дом. Нужно произвести разведку, окончательно определиться с тем, где будут поля и выпасы. Всю долину я не отдам, но возможно та часть, которую я хотел бы выделить, чем-то не устроит людей. Нужно учитывать пожелания крестьян и пастухов. Им же на этой земле работать и отдать им под посевы неплодородную землю будет неправильно. Пустыри можно использовать под строительство, а жирные почвы пусть ждут посевов. Первоначально здесь появятся те, кто должен обеспечить нас продовольствием. Животные из Скальма, которые по моей просьбе помогают с этим, готовы продолжать нас обеспечивать и дальше, но уже чувствуется некая их неудовлетворенность. Конечно, они могут заниматься нами годами, некоторые из жителей Скальма так и поступят, но есть и те, которым таскать людям припасы уже надоело. Нужно нам быстрее становиться независимыми от животных Скальма. Теперь ясно, что тоннель действует, и некоторым из моих спутников предстоит вскоре обратный путь. Намечается большое переселение и они станут проводниками. К Дар-Ар-Дару в любом случае вернется Санкард с Колтумом. Они лидеры для своих подчиненных и должны привести людей в долину, заодно обеспечить проход сквозь гору стад животных и перевоз необходимых грузов. Им в помощь я выделил Саарда Кайтаннисона. Ученые по этому поводу сильно возмущались, но в итоге сдались, ведь они среди нас всех самые сильные маги и с их участием проход сквозь горы будет легче. А к Нерсу успеют. Неделя-другая ничего не решит, тем более что первоначально в центре управления мне понадобятся сильные руки, а наши маги, увы, не культуристы. Думал также отправить в помощь переселенцам и эльфийскую парочку, но взглянув в их белые лица, понял, путь по подземельям дался им непросто. Они еще не готовы сидеть под землей сутками. Целый день я выделил людям для изучения долины. Они тут же разбрелись по ней. Пусть нагуляются и полюбуются красотами. Мне же нужно подать воду в те туннели, которые послужат трубами. Кроты не стали пускать воду в сами туннели, пришлось мне пробежаться по горам. Приблизившись к первому водопаду, я смог оценить, насколько продуманно оказались выведены туннели. Лишь тонкая перемычка отделила водозабор от рукотворной пещеры. Убрать ее – дело пары минут. пара взрывов внутри тонкой каменной пластины, и водопад побежит по новому руслу. Но мне не нужно было отправлять всю воду в Дар-Ар-Дар. Полноценную реку пускать по туннелю еще рано. Нужен лишь маленький ручеек, тонкая ленточка, чтобы проверить герметичность рукотворной трубы и дать крепости необходимую влагу, нехватка которой уже ощущается. Полностью весь водопад нужно будет пустить в тоннель позже, когда будут готовы каналы. Сейчас же излишек воды создаст лишь дополнительные сложности кротам. Поэтому я полчаса изучал перемычку и потом аккуратно отколол ее край. Вода немедленно забурлила в образовавшейся трещине, залетела в тоннель пенящейся толстой струей, но потом опала и побежала по дну нешироким потоком. Может и много, подумал я, глядя, как ручей покрыл половину пола пещеры. Но нет, скорее всего, даже мало. Ничего, в любом случае нужно проверить второй водопад. Там тоже путь в воде проковырять. Тогда точно хватит. На пробежку по горам и пуск воды у меня ушел весь день. Лишь вечером я вернулся к людям и немедленно стал участником жаркого спора между ними по поводу того, как использовать долину. Пришлось срочно вмешиваться, а то Санкард с Калтумом уже начали сжимать кулаки, споря о том, под какие нужды использовать некий лужок, который им обоим очень понравился, под выпас или все-таки распахать. Их я успокоил. Однако споры и разговоры продолжились далеко за полночь. В результате этих дебатов я смог окончательно осознать, что и где будет расположено в долине. Мои первоначальные планы подверглись корректировке, но не сильной. Все-таки мы с Нирсом, у которого здесь было немного аппаратуры, и поэтому он не мог нормально изучить долину и многое предполагал или знал из моих рассказов, оказались в основном правы. В общем, первоначальную планировку можно оставить с минимальными изменениями. Осталось только забрать чертежи и вновь ошарашить Маснака проектом города. Конечно, до реального строительства руки дойдут еще не скоро. Придется несколько лет крестьянам ютиться в самодельных лачугах, но придет время, и все изменится. Главное, есть земля, а остальное приложится. Проводников мы отправили в путь по туннелям ранним утром. Саардак с Таннисоном напоследок выразили мне свое неудовольствие, что не направится сразу к Нирсу, но вяло и без азарта. Похоже, маги смирились с этим решением. Ничего, ребята, вам там еще надоест, так что не спешите. А вот мне действительно пора предъявить железяки первых рекрутов, поэтому, в путь. Всех желающих дрезина подвесной дороги вместить естественно не смогла, слишком мало места. Пришлось разбиться на две группы. Я отправился в путь с первой.